Глава 12. В начале февраля Наталье Павловне сделалось нехорошо, когда она подымалась по лестнице, возвращаясь домой. Когда мадам раздевала ее, та проговорила, обращаясь больше к самой себе: «Попались в сети наши оба сокола. Кажется, это у Пушкина». И француженке стало ясно, что мысль о судьбе сыновей не оставляла ее ни на минуту. Вызванный на квартиру старый врач, лечивший ее еще в добрые старые времена, нашел упадок сердечной деятельности, прописал несколько сердечных средств и покой и велел несколько дней полежать. На третий день болезни бабушки Ася выудила, наконец, из почтового ящика письмо от Сергея Петровича. Он писал: «Дорогие мои, я все еще в дороге. Едем очень медленно, постоянно стоим на запасных путях. Везут нас в закрытом наглухо вагоне, но сквозь решетку окна, когда поблизости нет конвойных, мы выбрасываем письма на станциях и полустанках в надежде, что кто-нибудь из добрых людей их подберет и опустит. Таким образом, я уже бросил 2 письма к Нине и 2 к вам. За меня не беспокойтесь, я здоров. Вагон, разумеется, не слишком благоустроен, зато общество самое избранное. Очень многие из моих спутников прямо из мест заключения. Нам, более счастливым, пришлось поделиться с ними запасом провианта, конвертов и папирос. А теперь мы договорились с одним из конвойных, чтобы он за небольшую мзду покупал нам на наши деньги необходимые вещи, которые он передает, влезая на станции под вагон через трубу в уборной. Извините за такую деталь. Хорошо было бы, если б нашу компанию не разъединили, а поселили в одном месте. Коротаем время в бесконечных разговорах на самые разнообразные темы, вплоть до философских. Я организовал маленький хор, и мы поем иногда. Очи черные, очи жгучие, как ныне сбирается, и другие общеизвестные песни. Посередине вагона стоит жаровня, около которой мы греемся и на которой кипятим воду. Нам ее приносят в медном чайнике 3 раза в день. Я был бы почти доволен, если бы не постоянно грызущее беспокойство за всех оставшихся. Ваш Сергей». Когда Ася вслух прочитала письмо, Наталья Павловна попросила: «Дай мне. Я хочу увидеть его руку». Ася молча протянула письмо, в котором ее больше всего поразили слова: «Сквозь решетку окна». Ей вспомнилась картина «Всюду жизнь». «За решетку такого человека, как дядя Сережа», — подумала она, чувствуя, что слезы сжимают ей горло, и, отвернувшись, разглядывала давно знакомые ширмы леонского бархата со сценами из жизни аркадских пастушков. Наталья Павловна перечитывала письмо в полном молчании и, когда взглянула на своих домочадцев, встретилась с тревожным взглядом Аси, устремленным на нее из-под ресниц, и озабоченными глазами француженки. Она сложила письмо и спокойно проговорила: «Приготавливайте чай и садитесь сюда ко мне. Ася бледная, ей надо пораньше лечь». Своим тоном она вновь установила тот градус выдержки и спокойствия, который должен был держаться в семье, что бы ни случилось. Никто из них, словно по уговору, не говорил другому о тяжести своего душевного состояния, о том, что Сергею Петровичу никогда не разрешат вернуться, что не сегодня-завтра Наталья Павловна получит точно такую же повестку, а двери консерватории для Аси окончательно будут заперты. Мадам любила поговорку «Нужно сохранять хорошую мину при плохой игре». Казалось, фраза эта стала девизом в семье. Ася болезненно переживала в эти дни свою неприспособленность к жизни. В течение одной недели она потерпела крах в 2 попытках заработать. Урок музыки ей предложили в музыкальной школе. Семья рабочего получила по разверстке комнату репрессированного бывшего. Посередине этой комнаты стоял брошенный рояль, теперь бесхозный. Вновь поселившаяся семья завладела им, и старая бабушка порешила учить музыке маленького внука. Мальчик оказался кругленький, русоголовый, обстриженный в скобку, подпоясанный ремешком, не дать не взять мужичок с ноготок. Ножки его еще не дотягивались до педали. А пел он очень чисто и мог с голоса повторить любую музыкальную фразу. «Какой же у тебя тонкий слух, Миша!» — радостно восклицала Ася. Вид рояля, вклинившегося в эту типично мещанскую обстановку, болезненно царапнул ее сердце. Владелец рояля, быть может, ехал в одной теплушке с Сергеем Петровичем. Учительница и ученик просидели за роялем больше часа, а старая бабушка, подперев рукой щеку, с нежностью созерцала их. «Слава тебе, Господи! Сподобил ты меня сыскать учительницу! Больно молода, а в роялях, видать, понимает и ласковая. Пошли теперь, Господи, разумение Мишеньки!» Когда учительница уходила, старушка вынесла ей коржиков собственного изготовления. Ася возвращалась ликующая. Одна деталь вдруг зацепила ее воображение. Уходя, она столкнулась с рабочим, отцом ребенка, и увидела, как Миша прыгнул тотчас же на сундук, так что головка пришлась вровень с головой отца и обвил руками его шею. «У меня тоже так будет», — решила Ася. «Мой сынок будет прыгать на бабушкин кофр, который в передней. Пролетарии вовсе не троглодиты, как уверяют бабушка и мадам, а такие же хорошие, как мы». Только когда она уже подходила к своей квартире, ее прожгло. Что же она наделала? Она вспомнила, как, увлекшись слухом и голосом ребенка, сама подрубила сук, на котором собиралась усесться. Когда выяснилось, что старушка приравнивает оплату за урок к своей зарплате за мытье полов, Ася брякнула: «Мне денег не надо вовсе. Ваш Миша такой способный, я буду заниматься бесплатно». Эти великодушные фразы легко слетели с ее губ. Но где, спрашивается, был ее разум? Бабуля тотчас и поймала ее на слове. «Ах, какая я глупая! Эти люди живут, по-видимому, лучше нас. За один пакетик чаю для мадам стоило бы съездить на этот урок. А я от всего отказалась разом». И Ася горько расплакалась. Другая попытка была предпринята уже без ведома Натальи Павловны. Выходя на следующий день из подъезда, она увидела пожилую даму, державшую закутанного младенца. Ася придержала дверь, пропуская ее пройти, и с готовностью вызвалась подержать младенца, пока дама эта дошла до булочной и обратно. Благодаря Асю дама сказала, что очень устала нянчиться с внуком. «Не можете ли вы мне порекомендовать какую-нибудь женщину, которая согласилась бы выносить на ежедневную прогулку нашего Алешу?» — спросила она. «Возьмите меня», — выпалила Ася и покраснела, как рак. На другой день, под предлогом репетиции глинкинского трио, Ася ушла из дому в нужный час, и вот она спускалась с лестницы, бережно держа на руках укутанного бутуза. В подъезде стояла группа молодых людей, по-видимому, студентов. «Расступитесь, товарищи, молодая мать идет», — сказал один из них. «Ай-яй-яй, какой хороший бутуз», — сказал другой. «Мальчик?» — спросил третий. «Сын», — ответила с важностью Ася. «Новый защитник революции, стало быть. А как имя?» «Алеша». «А по батюшке?» Ася встала в тупик. «Кажется, чего проще. Скажи, первое попавшееся имя, и все тут». Но как нарочно все мужские имена вылетели из ее памяти. Юноши расхохотались. «Да зачем ему отчество?» — воскликнул один из них. «Он и без отчества будет хорош». «Да здравствует, товарищ Алексей, защитник мировой революции!» «Ура!» — загалдели все. А один из них, положив руку на плечо Аси, сказал: «Молодец! Так именно должна поступать истинная коммунистка, семья пережиток!» Ася поспешила отойти в маленький сквер напротив подъезда и села там на скамье. Алеша широко улыбался беззубым ротиком. Новая няня им очень нравилась. Две пожилые женщины, сидевшие тут же, с любопытством оглядели Асю, живой пакетик на ее руках и даже бывшего Соболя. Сын? Сын. Только со школьной скамьи уже мамаша. А что, роды-то трудные были? Таз-то у вас, поди, узкий. А может, ребенок и лежал-то неправильно? Где рожала? Широко раскрыв глаза, Ася с ужасом смотрела на них, не зная, что ответить. В эту минуту молодые люди махнули ей за изгородью уроненной перчаткой. «Бегите, заберите, а ребенка отдайте пока нам», — покровительственно сказала одна из женщин. И едва Ася передала им Алешу, ребенок сейчас же сморщился и заплакал. А в подъезде, как на грех, показалась его бабушка. «Это что же? Вы уже поспешили отделаться от ребенка?» И, отбирая Алешу, прибавила: «И это девушка из порядочного дома». Ася растерянно оглянулась и, почувствовав в этих словах что-то еще непонимаемое ей ясно, но оскорбительное для себя, вспыхнула от обиды. Ничего не объясняя и не оправдываясь, она убежала в подъезд, забыв и про перчатку. Во второй половине дня она возвращалась из музыкальной школы в сопровождении Шуры Краснокутского. Этот юноша, бывший лицеист, с изысканными манерами и томными глазами, окончивший неожиданно для себя вместо лицея советскую трудовую школу, ухаживал довольно безнадежным образом. Ася неизменно потешалась над каждым проявлением его любви. В этот раз, разговаривая очень мирно, они только что повернули с Литейного на Пантелеймоновскую, когда высокий, сумрачный человек в рабочей куртке и кепке почти столкнулся с ними и, смерив их недоброжелательным взглядом, громко сказал: «Аристократия! Не всех еще вас перевешали!» Юноша и девушка растерянно взглянули друг на друга. «Господи! Что же это?» — воскликнула Ася и остановилась. «Пойдемте, пойдемте скорее!» — воскликнул Шура и повлек ее за руку. «Не оборачивайтесь! Впрочем, он не идет за нами!» Какое у него было злое лицо! «Шура! Что мы ему сделали? Они ведь уже расстреляли наших отцов. Неужели же и наше поколение надо резать и гнать? Неужели же мало крови?» «Это называется классовой борьбой, Ася. Мы хотим жить, учиться, быть счастливыми, но мы уже приговорены. Вопрос о сроках только. Мы хватаемся, кто за иностранные языки, кто за науку. Наша образованность пока еще якорь спасения. Но они хотят иметь свои кадры. И когда создадут их, нас, бывших, будут выкорчевывать, как пни в лесу». «Шура, да в чем же мы виноваты? Когда началась революция, мне было 7 лет, а вам 10. И еще, как мог он знать, кто мы по происхождению? Если бы мы прогремели мимо в золоченой карете, но мы как все, мы одеты ничуть не лучше окружающих». Он прижал к себе ее локоть. «Тут не нужно кареты, Ася. Вас выдает лицо. Оно слишком благородное. У вас облик сугубо контрреволюционный. Да и мой вид тоже очень и очень характерный. Недавно я зашел в кондитерскую, а продавщица говорит: «Вид господский, килограммный, а покупаете вовсе незаметную малость». Ася засмеялась, а потом сказала: «Милый килограммный Шура, мне очень грустно». В этот вечер неожиданно раздался звонок, редкость в опальном доме. Открыв, Ася увидела невысокую худощавую фигуру молодого скрипача, еврея из музыкальной школы. «Доди Шифман!» — радостно воскликнула Ася и вылетела в переднюю. «Здравствуйте, Ася. Я пришел сообщить, что репетиция нашего трио состоится не в пятницу, а завтра. Заведующий инструментальным классом поручил мне вас предуведомить. И еще. У меня вот случайно билеты в Паризиану. Идет хороший фильм. Не пойдете ли вы со мной?» «С удовольствием? Конечно, пойду». Ася подпрыгнула и уже схватилась за пальто, но, обернувшись на француженку, встретилась с ее суровым взглядом. «Вы разрешите мне, мадам? Или следует спросить бабушку?» — растерянно пролепетала она. «Позвольте мне самой поговорить с вашей бабушкой», — ледяным тоном отчеканила француженка и вышла. Напрасно прождав 2 или 3 минуты, Ася выбежала в соседнюю гостиную и оказалась перед лицом выходившей из противоположной двери Натальи Павловны. «Это что, в пальто, прежде чем получила разрешение? Ты не советская девчонка, чтобы бегать по кинематографам с неведомыми мне личностями». «Бабушка, это Доди Шифман, скрипач из нашей музыкальной школы». «Что непозволительное? Интимность называть уменьшительным именем постороннего молодого человека. Выйдешь замуж, будешь ходить по театрам с собственным мужем. А этот еврей тебе не компания». «Бабушка, да ведь Доди слышит, что ты говоришь. За что же его обижать? А по имени у нас в музыкальной школе все называют друг друга». Ася выбежала снова в переднюю и, увидев, что Доди там уже нет, вылетела вслед за ним на лестницу. «Доди, подождите, остановитесь! Мне очень неприятно, что вас обидели. Бабушка старый человек, у нее много странностей. Меня она ни с кем никогда...» И, настигнув молодого скрипача, ухватила за рукав его пальто. «Я все отлично понял, товарищ Балаговская. Бабушка ваша не дала себе труда даже снизить голос. Доди, милый, не подумайте, что я в этом участвую и тоже думаю так. В первый раз в жизни мне стыдно за моих. Евреи — такой талантливый народ, Мендельсон, Гейне. Пожалуйста, не обижайтесь, Доди. Иначе мне тяжело будет встречаться с вами, и трио потеряет для меня свою прелесть. Извиняете? Ну, спасибо. До завтра, Доди!» В этот день Наталье Павловне дано было еще дважды выявить всю неприступность своих позиций и величие своего духа, которого не могла коснуться тень упадничества. Этот день поистине был днем ее бенефиса. Вскоре после того, как она указала надлежащее место молодому скрипачу, зазвонил телефон, и трубка попала в руки Натальи Павловны. Говорил профессор консерватории, шеф Аси, который просил, чтобы Ася явилась к нему на урок в виде исключения в один из номеров европейской гостиницы. Дело обстояло весьма просто. Маэстро был в гостях у приезжего пианиста-гастролера и, сидя за дружеским ужином, внезапно ударил себя по лбу и воскликнул: «Ах, боже мой, я забыл, что через 10 минут у меня урок», и рассказал собеседнику о своей неофициальной ученице. Так пригласите ее сюда, и тогда это оторвет у вас какие-нибудь полчаса. Кстати, я ее послушаю, — отозвался второй маэстро. Сказано, сделано. Но для Натальи Павловны вся ситуация представилась совсем в иной окраске. — Что? Девушку в гостиницу? Этому не бывать. Нет, нет. Если ваш гость желает послушать мою внучку, милости просим к нам, и никаких исключений. Но завершающее выступление Натальи Павловны было великолепно в самом истинном значении этого слова. Она уже сидела за вечерним чаем со своими друзьями-домочадцами, когда навестить ее явился один из прежних знакомых. Разговор зашел о положении мигрантов. Как бы ни было оно тяжело, а все-таки несравненно легче нашего, позволил себе заметить гость. Мы с вами, Наталья Павловна, сделали очень большую ошибку. Нам следовало уже давно уехать с семьями. В 25-м году в Германии выпускали очень легко, и я уверен, что там наша жизнь шла бы нормально. Наталья Павловна нахмурилась. Нормальной жизни на чужбине быть не может. Мне, русской женщине, просить убежище у немцев? Мой муж, мой брат и оба мои сына сражались с немцами. Помилуйте, Наталья Павловна, вы предпочитаете иметь дело с большевиками? Кажется, они уже достаточно себя показали. Я бы отдала все оставшиеся мне годы жизни, лишь бы увидеть конец этого режима, с достоинством возразила старая дама. Но это наша, домашняя беда. Пока я в России, я дома. И лучше кончу мои дни в ссылке, чем буду процветать за рубежом. Головка Аси слегка вскинулась от радостной гордости за бабушку, а глаза мадам восторженно сверкнули. Впечатления этого дня растравили Асю. Перед сном она по своему обыкновению поцеловала маленький эмалевый образок, стоя уже раздетая на коленях в своей кровати. Этот эмалевый образок и плюшевый старый мишка — две только вещи принадлежали лично ей во всем доме, но ей не нужно было ничего. Улегшись, она некоторое время ворочалась сбоку на бок, вспоминая обиду Шифмана, звонок из европейской гостиницы и гордый ответ бабушки о жизни в эмиграции. Но потом мысли Аси стали отлетать куда-то вдаль, где сияло голубое детское небо.